Об авторе этой книги. Эта книга выходит в год моего 50-летия. В определенной степени «Дунай – река империй» – подведение итогов 30 лет занятий журналистикой, 20 лет жизни в Центральной Европе и 15 лет литературного творчества. Я родился на Дальнем Востоке, вырос и выучился в Москве. Тесное знакомство с Дунаем свел, переехав в 1994 году в Хорватию. С 1996 года живу в Праге, откуда и путешествую по Европе. Первые три из 13 написанных мною книг, 5 из них в соавторстве, посвящены бывшей Югославии. Затем в свет вышла серия «Кумиры нашего детства», анализ образов героев мировой массовой культуры и 3 сборника путевых заметок. Очеркам о Дунае предшествовали другие очерки, австро-венгерские. В 2010 году вместе с историком Ярославом Шимовым мы сочинили книгу «Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии. Судьба империи», на идеологию и концепцию которой опирается только что прочитанная вами работа. Книга о стране и деле Габсбургов переиздана в 2015 году под названием «Австро-Венгрия. Судьба империи». Мое основное занятие – журналистика. Эта профессия состоит из любознательности, сравнений, путешествий и их описаний. Мне нравится работать в межжанровом пространстве, но я не историк, не географ, не этнолог и не гидрограф. Поэтому в освоении сложной комплексной темы мне было не обойтись без помощи профессионалов, лучше меня разбирающихся в речной фауне и румынском средневековье, в теории гидросооружений и австрийском модернизме, в эстетике тоталитаризма, произношении венгерских имен и отношениях древних болгар с Византией. Спасибо вам всем большое, дорогие друзья! Владимир Ведрашко и Елена Фанайлова, Ольга Баженова и Ольга Подколзина, Александр Волошкевич и Аполлинария Аврутина, Таня и Иво Канчевы, Мария Лопат, то и Владимир Тольц, Карина Арзуманова и Андрей Шароградский. Без вашего доброжелательного содействия, доброго слова и толковых консультаций мои дунайские студии не оказались бы столь увлекательными, а отчеты о них имели бы куда меньшие шансы вызвать пусть скромный читательский интерес, на который, признаться, я рассчитываю. И вот результат. Эта книга сделала меня на 5 лет опытнее, заставила преодолеть 1000 километров дунайских дорог и удостовериться в верности древней сентенции. Реки текут вечно и никогда не переполняются. Отправляйтесь на Дунай и вы. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.